«Это жутко действует на нервы», — жаловался Дигби Элизи Марли. Ему вообще никогда не нравился Сеттенхаус. Вроде бы современный, светлый дом, а угнетает. Что-то в нем есть зловещее. «Да еще из любого закоулка или чулана на тебя могут сверкнуть два черных глаза, будто два тлеющих угля. Ну, прямо кажется, что участвуешь в греческой трагедии, и за сценой ждут своего выхода бешеные евмениды». Последняя фигура речи привлекла внимание Элизы, так как выходило, что Дигби вовсе не такой толстокожий остолоп, каким считался. Он ее по-прежнему нисколько не волновал как мужчина, но слегка заинтересовал после этого, даже, пожалуй, заинтриговал. Просто удивительно, как меняет человека обладание 200 000 фунтов. На нем уже лежала легкая патина успеха, самоуверенности и самодовольства, неизменно рождаемых в человеке властью или богатством. Перенесенная ею болезнь оставила после себя слабость и подавленное состояние духа. В таком настроении, когда и не работается, и безделье раздражает, радуешься всякому обществу. Элиза хоть и презирала тетку за легкость, с какой та переменила мнение о Дигби, и видела теперь в нем уже не Моррисова непутевого братца, а милейшего молодого человека, несмотря на все это, Элиза и сама начала подумывать, что, пожалуй, в Дигби с Сеттоне все-таки что-то есть. Что-то, не бог весть что. Он не принял приглашение мисс Келтроп к воскресному ужину, но в начале 10-го вдруг объявился и уходить явно не спешил. Было уже почти 11, а он все сидел за пианино, крутился то вправо, то влево на вертящемся табурете и наигрывал обрывки каких-то мелодий своего и чужого сочинения. Элиза забралась с ногами в кресло у камина, смотрела, слушала, и ей было хорошо. Дигби прилично играл. Таланта настоящего у него, конечно, не было, но когда он, вопреки обыкновению, старался, выходило довольно приятно. Моррис, припомнилось ей, одно время даже поговаривал о том, чтобы выучить Дигби на пианиста. Бедный Моррис! Он тогда еще не оставил попыток доказать самому себе, что у его единокровного брата и единственного родственника есть хоть какие-то качества, достойные такого родства. Любыми успехами Дигби, даже самыми скромными, когда, например, он выиграл школьные соревнования по боксу, Моррис хвастался словно величайшим триумфом. Чтобы брат Морриса Сеттона и не имел никаких талантов, разве такое мыслимо? Да он и вправду был небесталанный. Однажды один по своим чертежам выстроил парусную лодку Чонгу и два сезона увлеченно ходил под парусом, но потом остыл. Впрочем, спортивный азарт, проявленный Дигби Сеттоном, в этом деле и, в общем-то, для него самого не характерный, совсем не отвечал запросам Морриса с его интеллектуальным снобизмом. В конце концов, Моррис вынужден был смириться, как смирилась и Селия Келтроп, с тем, что ее племянница не хороша собой и никогда в жизни не будет пользоваться успехом как женщина. Элиза покосилась на свою увеличенную и раскрашенную фотографию, разоблачавшую унизительные смехотворные претензии тетки. Ей на этом снимке 11 лет, 3 года, как она осталась без родителей. Густые черные волосы, закрученные в идиотские колбаски и перевитые лентой, белое платье из органди, стянуто широким розовым кушаком, и все это вульгарно и совершенно не к лицу такому непривлекательному, насупленному ребенку. Естественно, что в ее красоте тетя разуверилась довольно быстро. Но на смену этому самообману пришел другой. Милочка Элиза, раз она не может быть хорошенькой, должна быть умной. Теперь говорилось так. «Моя племянница, вы знаете, удивительно способная девушка. В Кембридже учится». «Бедная тетя Селия». С Элизиной стороны было бы нечестно отказывать ей в этом маленьком интеллектуальном удовольствии, загребаемым чужими руками. В конце концов, деньги-то ее. Но Дигби Сеттону Элиза сочувствует. Они с ним оба в каком-то смысле жертвы давления чужой индивидуальности. Оба пользуются благами в награду за качества, которых не имеют и никогда не будут иметь. Оба не оправдали чьих-то расчетов. Вдруг, неизвестно зачем, она спросила. «Как по-твоему, кто из нас убил твоего брата?» Он в это время делал попытку воспроизвести синкопированный мотивчик из нового лондонского мюзикла. Получалось не очень похоже и чересчур громко. Чтобы она услышала, ему пришлось чуть ли не проорать в ответ. «Это ты мне скажи, ты же у нас умная?» «Ну, не такая умная, как изображает тетя. Но хватает ума заинтересоваться. Почему это ты именно мне позвонил и попросил встретить тебя? Вроде мы никогда особенно не дружили. А может, я решил подружиться? И потом, если я хотел доехать на дармовщинку, кому же еще было звонить?» «Это верно. А также, если хотел заручиться свидетелем, что приехал на поезде. Я и так могу доказать. Контролер меня запомнил. И в вагоне у меня был интересный разговор с одним пожилым джентльменом. Рассуждали про распущенность современной молодежи. Тоже, наверное, меня узнает. Так что я могу доказать свое алиби без твоей помощи, крошка». «Да, но где ты садился?» «На Ливерпул-стрит. Там была толкучка, так что вряд ли кто-нибудь меня заметил. Но пусть Реклис попробует доказать, что меня там не было. И вообще, откуда вдруг такие подозрения?» «Никаких подозрений. По-моему, ты не мог этого сделать». «И на том спасибо. В полицейском участке Уэст Централ тоже так считают». Элизу вдруг передернула. Она взволнованно произнесла: «Я думаю про его руки. Ужасно. Это такое злодейство, понимаешь? Тем более, когда человек был писатель. Это страшное и осмысленное надругательство. Не представляю себе, чтобы ты его так сильно ненавидел». Он снял руки с клавиш и повернулся к ней лицом. «Я его вообще не ненавидел, черт возьми, Элиза. Разве я похож на убийцу?» «Почем мне знать? Ты единственный, у кого есть мотив. На целых 200 тысяч мотива. Для этого еще нужно женой обзавестись. Ты как, не интересуешься вакансией?» «Нет, благодарю. Мне нравятся только такие мужчины, у которых умственное развитие не ниже моего. По крайней мере. Мы друг другу не подходим. Тебе для твоего клуба нужна шикарная блондинка, бюст 40-го размера, золотое сердце не слишком высокой пробы и ум, наподобие счетной машины». «Но уж нет», — серьезно возразил он. «Что мне нужно для моего клуба, это я сам знаю. И теперь, когда есть средства, смогу купить. Мне нужен класс». Дверь в кабинет приоткрылась. В щель просунула голову мисс Келтроп. Посмотрела на них растерянно и сказала племяннице: «Куда-то подевалась моя последняя пленка. Ты не видела?» Элиза только равнодушно пожала плечами, но Дигби вскочил и стал искать по всей комнате, словно ожидая, что кассета сейчас материализуется из воздуха и окажется на крышке пианино или среди диванных подушек. Наблюдая его лихорадочные поиски, Элиза думала: «Смотрите-ка, какие мы вдруг стали джентльмены! Что-то я не помню, чтобы он раньше уделял тетечке столько-то внимания. Интересно, что за игру он затеял?» Поиски, естественно, ни к чему не привели, и Дигби с милой обезоруживающей улыбкой обратился к мисс Келтроп. «Увы, нигде не видно». Селия, нетерпеливо дожидавшаяся конца этого представления, поблагодарила и, втянув голову обратно, ушла. Как только дверь закрылась, Дигби заметил: «Она мужественно отнеслась, верно? К чему?» «Как к чему? К Моррисову завещанию. Ведь не будь меня, она бы сейчас стала очень богатой дамой». Неужели он воображает, дурень, что они этого не понимают? Что такая простая мысль не приходила им в голову? Элиза покосилась на Дигби, но поймала на его лице лукавое, довольное, даже злорадное выражение. «Не иначе, как он что-то узнал про смерть Морриса», — подумалось ей. «Не просто же так он ухмыляется от удовольствия, что остались с носом, а ему привалила удача». Она уже готова была предостеречь его, ведь если он действительно что-то знает, тогда ему грозит опасность. Такие дурни, стоит им наткнуться на какую-то часть правды, тут же ее и ляпнут, вместо того, чтобы держать язык за зубами. Но она все-таки ничего не сказала, раздраженная его злорадной ухмылкой. С чего это ей примерещилось? Вряд ли он мог что-то узнать. Но если узнал, пусть Дигби Сеттон сам заботится о себе, как и все остальные. Трапеза в настоятельских палатах подходила к концу. Далглиш был приятно удивлен. Он ожидал сам не зная чего. То ли парадного обеда из 6 перемен на северском фарфоре, то ли наоборот ореховых котлеток на деревянных тарелках с последующим совместным мытьем посуды. А им подали очень вкусное цыплячье рагу, тушенное с пряностями, а потом салат и сыры. Красное бордо было дешевое и немного терпкое, зато в изобилии. А Далглиш вовсе не разделял мнение винных снобов, будто пить можно либо первоклассное вино, либо не пить никакого. И теперь он сидел ублаготворенный, почти счастливый и осоловелым взором обводил огромную комнату, в которой они совсем терялись, сидя вчетвером посредине за простым дубовым столом. Что дом принадлежал когда-то к монастырским строениям, было видно невооруженным глазом. Эта комната, например, служила монахам трапезной. Похоже на гостиную в Петландсе, только во много раз просторнее, прокопченные временем дубовые балки под потолком, футах в 20, напоминали раскидистую древесную крону на четком фоне неба, и лишь над самым столом колыхался шар матового света от 6 горящих свечей. И очаг был каменный, такой же, как в Петландсе, но в увеличенном виде. Он походил на небольшую пещеру, внутри которой ровно как угли горели цельные бревна. 6 сводчатых окон, обращенных к морю, были сейчас закрыты ставнями, но все-таки слышался рокот прибоя и по временам жалобно взвывал ветер, собирался шторм. Алиса Керрисон за столом сидела против Синклера. Спокойная, полная женщина, сдержанная, уверенная в себе и в своем месте, и озабоченная, как казалось, Далглишу главным образом тем, чтобы старый писатель побольше ел. Когда знакомились, у Далглиша возникло чувство, что он ее уже знал раньше и очень хорошо. Ему почти сразу же стало ясно, откуда это ощущение. Просто она была вылитая мисс Ной из игрушечного ковчега, который стоял у него в детской. Те же гладкие лоснящиеся волосы, словно намалеванные черной краской, расчесанные на прямой пробор и стянутые в узел на затылке. Та же плотно сбитая фигура, перехваченная надвое в поясе, и лицо шарик, такое запомнившееся с блестящими глазками-бусинками и румяными щечками. Даже одета так же, в черное простое платье с длинными рукавами, украшенное у ворота и манжет узкими полосками кружев. Ее вид напомнил Далглишу детство, томительные воскресенья в родительском священническом доме, как напоминали церковные колокола и чистый запах шерстяного белья по утрам. Она разливала кофе, а Далглиш смотрел на нее и старался понять, какие между нею и Синклером отношения. Не разберешь. Она держалась с ним не как с гением, а он с ней не как с прислугой. Видно было, что ухаживать за ним ей нравится, но делает она это спокойно и деловито и без избыточной почтительности, будто ничего тут особенного нет. Порой вдвоем, внося очередное блюдо, как у них, по-видимому, было заведено, или озабоченно переговариваясь о том, когда и какое подавать вино, они походили на заговорщиков. «Интересно», — думал Далглиш, — «что побудило ее тогда, 6 лет назад, собрать пожитки и перебраться от Морриса Сеттона к Синклеру?» Алисе Керрисон, надо полагать, известно о Сеттоне и его жене больше, чем кому бы то ни было. А что ей еще известно? Вот вопрос. Далглиш перевел взгляд на Синклера, сидевшего спиной к камину. Знаменитый писатель оказался меньше ростом, чем представлялось по фотографиям. Но широкие плечи и длинные, чуть ли не обезьяньи руки производили впечатление изрядной физической силы. Лицо огрубело и слегка расплылось с возрастом, стало похоже на смазанный недодержанный снимок. Кожа свисала жирными складками, усталые глаза запали так глубоко, что совсем спрятались под взъерошенными бровями, но гордая посадка головы осталась, и пышная шапка белоснежных волос, горевшая сейчас как неопалимая купина, в отсветах каминного угля придавала Синклеру вид древнего бога Саваофа. Сколько ему лет? Последний роман из его великой трилогии вышел в свет свыше 3 десятилетий назад, а он и тогда уже был немолод. Для славы, которая его окружает, три романа – не такой уж солидный фундамент. Селия Келтроп, обозленная тем, что Синклер, несмотря на все ее старания, отказывается принять участие в устраиваемом ею Монксмирском литературном фестивале, не дает ей позволения посвятить ему очередную книжку и даже не приглашает к себе на чашку чаю, любила повторять, что его слава раздута, величие писателя не только в качестве, но и в количестве.